30. Различается ли время созревания эмбриона мальчика от времени созревания эмбриона девочки? Время вынашивания одно и то же для девочек и для мальчиков, 280 дней, 40 недель, если считать с первого дня, последней перед беременностью менструации. Но по неизвестной причине мальчики рождаются чаще днем, то есть от рассвета до заката, а девочки от полуночи до полудня.